Подглавка третья. В 1803 году, в январе месяце, ездил в Москву Дмитрий Александрович один и возвратился 20 февраля. Во время его отсутствия, 24 января, умерла моя меньшая девочка Лизонька. И тут мне много оказала участие добрейшая наша соседка Екатерина Дмитриевна Бурцева. Я была и сама нездорова, и все дети хворали, и она ездила и хоронила мою девочку в селе Грязях, от нас две версты. Такое живое участие никогда не забывается. Много лет прошло с тех пор, а я очень помню все попечения обо мне Екатерины Дмитриевны. Скажу к слову о нашем причте. В первое время, как мы приехали в эту деревню, я и вздумала послать к священнику просить его отслужить у нас на дому всенощную под какой-то большой праздник. Каково же мое было удивление! Священник приходит в валенках, а дьякон и дьячок в лаптях и при вонючих тулупах. Сначала я это терпела, хотя бывало после них не закуришь ничем, а полы хоть мой. Потом это мне надоело, и я велела шить всем трем сапоги и им подарила. Надобно было видеть их радость. Уж так я их этим утешила. Соседи, кроме Бурцевых, были все однодворцы и мелкие помещики, не лучше однодворцев. Примечание. Однодворцы — лица из числа низшего разряда служилых людей, которым предоставляется небольшой земельный участок на правах поместья. Со временем они были приравнены к крестьянству. Пыляев приводит рассказ Макарова о жизни таких недостаточных помещиков, осуждавших себя на вечное житье в подмосковных и других имениях. Жилые постройки их большую частью состоят из двух деревянных связей, разделенных сенями, которые, однако ж, впоследствии обращались иногда в приемную комнату, сени же прирубались с боков. Все это было крыто соломенными снопиками, иногда тростником. Пыляев, «Старая Москва», страница 322. В верстах 20 от нас жило семейство Бершовых, которые у нас бывали. Состояние у них было очень небольшое, и барыня сама охаживала со своими домашними на работы. Звали ее Матрена, как по батюшке, и не упомню. Вот матушка рассказывала она мне, как мак-то поспеет, засучим мы свои подолы, подвяжем и пойдем мак отряхать. Я иду вперед, а за мной по бокам мои девки, и живо всю десятину отхватаем. Раз на перепутье из деревни нашей в Липецк заехали мы к Бершовым, пошли в сад, это было в конце августа. Хозяйке захотелось моих детей угостить яблоками, которые не были еще сняты. За нами бежало с полдюжины полуоборванных босоногих дворовых девчонок. «Эй, Машка, Дашка, Фенька!» — крикнула хозяйка. «Полезайте на деревья, нарвите поспелее яблочек!» Девочки как-то позамялись, выпучили глаза и не знают, как им лезть. «Чего вы смотрите, мерзавки?» — прикрикнула на них Бершова. «Живо полезайте, холопки-пакостницы! А туда же робеют подлые!» «Что ты, матушка, как их нехорошо бронишь!» — говорю я ей. «И в особенности при детях!» «Ах, матушка!» — говорит Бершова. «Чего на них глядеть-то? Разве это люди, что ли?» Тварь просто, сволочь, ведь это я, любя их. А добрая была женщина, да уж очень дубовата. Бывало, такие слова употребляет при моих детях, что иногда от стыда сгоришь. Я всю ее останавливала и оговаривала. Того и гляжу, что мои девочки подцепят какое-нибудь у нее словцо, срам будет. Потом она стала при мне остерегаться, перестала говорить бранные слова. А кому-то на меня жаловалась, говорит, какая Елизавета Петровна спесивая барыня. Все политику наблюдает, оговаривает меня, что я говорю спросту, не по-придворному. Уж куда по-придворному, иногда совсем по-площадному. Деревенька, в которой жили Бершовы, была издавна в их роде, может статься лет 100 или более. В той местности лес был очень дорог, не то что строевой и дровяной за редкость. Топят жгутами из соломы, а то и просто навозом. Вот дедушка Бершова, догадливый хозяин, что ж придумал. Каждый год по две десятины засаживал ивовыми кольями. Они хорошо принимаются, и в особенности на хорошей черноземной земле, как там. И так засадил он что-то много десятин. Сын его не трогал этих деревьев, а внук, дождавшись времени, брал потом большие деньги за хорошие дрова. Неподалеку от этих Бершовых жил один однодворец, который промышлял рыбы, ловил ее в реках и потом куда-то возил продавать. Он и у нас в реке Матыре пред домом лавливал исполу с нашего согласия, и потому иногда бывал у Дмитрия Александровича по делу. Однажды он и предлагает моему мужу. «Александрыч», — так он его называл, — «у тебя, сказывают, вишь, есть некшная девка, пьянчуга и воровка, с которой у тебя только одна докука. Продай ты мне ее, я тебе хорошую за нее дам деньги». Некшная, то есть негодная. «Ну, а сколько, например?» — спрашивает муж. «Да ежели чистоганом, деньгами, так 25 рублей. А коли хошь на рыбу сменять, так рыбу дам тебе на 50 рублей». Эта девка точно была придрянная, пьяница, воровка, убежит без паспорта, накрадет где-нибудь, попадется за кражу, сидит в остроге, потом ее выпустят и к нам по этапу пришлют. Держать в себя ее опасно было, и мы не знали, что нам с нею делать. Дмитрий Александрович не раз говаривал: «Грешно, а желал бы, чтобы она чего-нибудь побольше накрала и чтоб ее совсем сослали, нам бы руки развязали». Вот как однодворец вызвался ее купить у нас. Муж и приходит ко мне посоветоваться и рассказывает, что за нее дают или 25 рублей деньгами, или рыбы на 50 рублей. Я и говорю ему: «Ты уж лучше возьми деньгами, а то это как-то ужасно подумать, что мы девку променяли на рыбу. Это и кусок в горло не пойдет». Так за девку и взяли мы 25 рублей и от нее избавились. Наши соседи, однодворцы, были присмешные и приглупые. У нас в деревне не было хорошей воды. В реке вода вонючая, потому что в нее валили тогда навозу, которого девать было некуда. Слышим от Бурцевых, что где-то неподалеку есть ключевая вода. Послали, привезли. Точно, вода хороша. Дмитрий Александрович велел срубить сруб. Окопали место, где ключ, и поставили этот сруб. А было это на однодворческой земле. Смотрим, на утро сруб этот стоит у нас посередь двора. Что это такое? Говорят, ночью однодворцы привезли его и сложили на дворе. Послали узнать, отчего они наш сруб к нам привезли. Кажется, не мешал он им. Приходит несколько человек. Дмитрий Александрович вышел к ним. «Скажите, братцы, чем вам мешал мой сруб, поставленный на ключе?» «Батюшка Александрович, не вели его там ставить, просим тебя». «Да чем же он вам мешает? Разве жаль вам воды?» «Воды не жаль, а сруба не ставь. Что же вы так сруба моего не жалуете? Коли вода тебе так люба, прикажи, мы тебе сгородим, какой хочешь, сруб. А тебе ставить не дадим». «Вы мне скажите, друзья, какая причина?» Мялись, наконец высказались. «Вот что, Александрыч, как ты свой сруб-то поставишь да примежуешь к нему от нашей земли? Мы вот этого-то и стережемся? Какие же вы чудаки, мне никогда этого и в голову не приходило, даю вам слово». «Да разве это возможно сделать? А Бог тебя знает. А уж если хочешь, мы почтим тебя. Ты подари нам этот сруб, мы его сами и поставим». «Мне, право, все равно, возьмите и ставьте его сами». «Значит, сруб наш, ты его нам жалуешь». «Жалую». «Эй, слышь, господа, Александрыч отдал нам этот сруб, значит, он наш». И так они его взяли, сами опять поставили на ключе и успокоились. Это смешное опасение однодворцев имело, однако, некоторое основание. В то время было много порожних земель в Тамбовской губернии, а, может быть, и в других, и помещики заявляли только куда следовало, что вот там-то и там-то у них столько-то земли, но что план не имеют и просят выдать план и землю за ними укрепить. Так один сосед рассказывал нам: «Землицы у меня было маловато, а возле меня борозда к борозде была большая пустошь, казенная, что ли, или кем брошенная, только никто ею не владел, и мы издавна ею пользовались, как своею. Был я в городе, мне там и говорят, скоро, мол, будет размежевание. Так хорошо, кто этим воспользуется и из пустых земель себе примежует. Думаю себе, ладно, заехал к межовщику, захватил его к себе и стал межевать пустошь. Обошли окружную межу, было с залишком 580 десятин. Я поставил на пустыре избенку и подал заявление об этой земле. Что же, ведь ее за мной и укрепили». И так делали многие помещики. Может быть, подобного захвата боялись и наши соседи-однодворцы.